И тут, когда Христос говорит о том, что придет волк и рассеет овец, что все его скоро оставят, Петр бахвальствует: «Если все тебя оставят, я не оставлю тебя». И что? Через несколько часов он не только заснет во время страшной Гефсиманской ночи, но позже отречется от Христа, чтобы спасти себя от возможной опасности, со страху. Другие ученики тоже чувствуют, что они за Христа и на плаху пойдут, но все его оставят. Легко нам дивиться этому, но не то же ли мы самое делаем постоянное? Нам стыдно называться Христовыми. Нам стыдно сказать, что мы православные. Нам стыдно поступать наперекор течению. Нам боязно. Только в храме, только когда мы между собой, мы вдруг делаемся смелыми, но не перед лицом даже мнимой опасности. Даже насмешки, даже пожимания плечами. Иуда уходит, остаются другие ученики, но не легче Христу. Он знает, что сейчас один из его учеников его продает, что из-за этого ученика на него сейчас медленно, но неумолимо надвигается смерть. Но, может быть, еще более тяжело у него на душе за ученика-предателя. И продолжается эта вечеря, этот пасхальный пир, который для евреев в древнее время был пиром в память освобождения, а здесь делается как бы предсмертной тризной, которая расцветет в церкви в божественную литургию, евхаристическую встречу, победу. И ученики уходят вместе со Христом в Гефсиманский сад. Ночь, холод. Троих, Петра, Иакова и Иоанна, Спаситель берет с собой, чтобы они были при нем хоть на расстоянии броска камня. Древняя церковь говорит о Петре как о примере веры, об Иакове как образе праведности, об Иоанне как образе любви. И вот собрались вокруг него человеческая вера и праведность и любовь. И Христос уходит и стоит перед лицом смерти, крестной смерти. А ученикам холодно, настала ночь. Ранние, такие утомительные часы ночи, и тоска их гложет, и от тоски все трое засыпают. А в это время Христос стоит перед лицом своей смерти, которая есть не что иное, как смертность всего человечества, которую в день крещения Он, как человек, на себя принял, и которую, как агнец, закланный до создания мира, Он воспринял на себя. Смерть ему чужда во всем. Как Бог он бессмертен. Как воплощенный Бог он самое тело воплощения сделал бессмертным. И смерть его, наша смерть, которая его убивает, это всечеловеческое убийство. И перед этим ужасом смерти он молится: «Господи, чтобы прошла эта чаша». Содрогается плоть. Душа человека может быть более страшна, чем душа всякого человека и плоть всякого человека перед смертью. И он встает и идет к своим ученикам в надежде, что встретит человеческий взор, что коснется его человеческая рука, что он, хоть на таком расстоянии от них, но он не один, а они спят. Их тоска оказалась сильнее сострадания, любви, всего, что их связывало со Христом. Они спят. Христос снова отброшен в совершенное одиночество. Он снова молится. На этот раз он сделал шаг к победе. В первый раз он говорил: «Да мимо идет чаша сия». Теперь он говорит: «Если мне надо ее пить, пусть будет так». И на этом он истощил все свои человеческие силы. И он идет за помощью, а ученики спят. Их нет для него. Нет взора, нет слова, нет прикосновения руки. Ничего нет. Его снова отталкивают в одиночество. И третий раз он молится. «Да будет воля твоя». И тогда все совершено. Он возвращается к ученикам, и теперь он их может разбудить. Теперь все на нем. Никто не помог. Из этого мы можем многому научиться. Бывают моменты, когда и нам кажется, что мы, если и не перед лицом смерти, то перед лицом какого-то решающего события, решающего поворота жизни, и так бы хотелось услышать хоть одно слово, чтобы хоть кто-нибудь взглянул, кто-нибудь прикоснулся к руке. Но мы чувствуем, что мы одни, и надо все сделать без помощи. И еще, что мы не можем этого сделать враз никакими силами, но мы можем бороться. Гефсиманское борение для нас — пример того, что с нами может быть. Если мы не можем сказать «Да будет воля Твоя», мы можем сказать «Господи, Господи, пронеси эту чашу мимо меня, если только можно». Эти слова «Если только можно» — предел нашей веры, предел нашей готовности принять волю Божию, даже если она такая страшная. Такая страшная. Второй раз мы можем приступить к борьбе, если первые слова «если только можно» были правдивыми в нашем сердце, то мы сможем сказать дальше «если надо, да, пусть будет, но только если надо». Сказать «да будет». У меня нет сил. Но если эти слова, если только надо, правдивы, у нас найдутся напоследок силы сказать «Да будет воля твоя». Какова бы она ни была, если даже она обозначает, что самое страшное должно случиться. Но когда мы выходим из этой борьбы, или в промежутках между нашими такими отчаянными воплями, молитвенными или просто криками души, как мы относимся к тем людям, от которых мы ожидали всю возможную помощь и которые заняты другим, каждый своим. Один спит душой, то есть не способен даже услышать наш голос. Он занят своими мыслями, заботами, а другого сердце заснуло. И то, что мы говорим, до него не доходит. Да, да, о да, я понимаю. Ничего не понимает и ничего знать не хочет. У каждого своя тоска, своя усталость, своя озабоченность. Разве есть время на твою? И вот Христос не похож на нас в этом. Нам горько делается, гневно делается. Где же дружба? Где любовь? Где товарищество? А Христос ничего подобного им не говорит. Он смотрит, и ему жалко их. Перед лицом самого великого события мира они ничего не чувствуют, не знают, что вообще что-то происходит. Они ушли в себя, в сон, заснули. И так всю жизнь дремлют и видят сны. И мимо них проходит реальность. Да какая реальность? Их грядущая смерть, смерть ближних, самого дорогого, смерть Христа. Христос даже не будет их. Ему их жалко. Спите, почивайте, говорит Христос. Не горьким голосом, как часто это читается вслух, а жалостливо. Спите, дети. Почивайте, у вас не хватает сил для того, чтобы вместе со мной один час понести мою тоску предсмертную. А когда все уже совершено, он им говорит, теперь вставайте, тот, кто меня предает, уже приближается. И вот предатель приходит с толпой, целует его. Этот поцелуй мы воспринимаем иначе, вероятно, чем он был воспринят тогда. В то время, когда вы хотели обличить человека в преступлении, вы должны были возложить свои руки ему на голову и провозгласить свое обличение. Но если ваше обличение оказалось ложным, вы подвергались тому наказанию, которому бы подвергся тот человек, будь ваши показания верным. Иуда не захотел подвергнуться этому риску. Он не возложил свои руки на голову Христа, обличая его в том, что он богохульник, нарушает закон. Он его поцеловал, чтобы дать знак людям. Ему страшно было того, что может случиться, если он ошибся во Христе. Поцелуем он предает Христа. И это он делает, обеспечивая себе безопасность, безнаказанность. И как Христос на это отзывается? Как называет его Спаситель? Как обращается он к нему? Друг. Он ему не говорит: «Отойди, предатель! Ты 3 года со мной жизнь делил, ты все видел, что я сделал, ты был свидетелем всех моих чудес, ты слышал мое животворное учение, ты сам дрогнул душой, а теперь поцелуем ли меня предаешь?» Он ему сказал: «Друг». Он от него не отвернулся, он его не отверг, он принял на себя и предательство. И этим он все победил. Победить ненависть других, победить оставленность, победить трусость друзей трудно, но можно. Но посмотреть в глаза человеку, который вас предает, и сказать: «Ты мне остаешься другом, я тебя люблю, как всегда, всей жизнью, всей смертью» — это подлинная, последняя победа. И тогда все разбежались. Это уже был не сон. Реальность ворвалась в дрему. И эта реальность была такая страшная. Тот, кого они считали непобедимым, по-видимому, побежден. Остается только спасать свою жизнь. И Петр, который хвалился: «Если и другие тебя оставят, я тебя не оставлю», тоже убежал. И все убежали в сторону, хотя бы кто дальше, в дом Марка, а кто на какое-то расстояние. Как мы умеем отнестись к вражде, которая вдруг нас побеждает, и к предательству? Вот вопрос, который ставит нам этот евангельский отрывок. Когда мы окружены враждой, ненавистью, желанием нас размыть и разрушить, каково наше отношение? В нас поднимается гнев, ответная ненависть. Не так во Христе. И когда мы видим, что мы преданы, с каким негодованием, ненавистью, презрением мы смотрим на предателя, как мы стараемся его унизить, оскорбить. Не так поступает Христос. А значит, не так должны и мы поступать. Пока мы в себе не победили самую способность ненавидеть греха, того, кто нам опасен, кто может разбить нашу жизнь. Пока мы не победили наши отношения к предателю, мы еще не Христовы до конца. Сколько-то Христовы, но не до конца. И дальше ведут Христа к Каифе. За ним идут 2 ученика издали. Их пускают во двор. Почему? Не потому, что они Христовы ученики, которые пришли свидетельствовать в его пользу, а потому, что Иоанн — друг дома, того дома, где сейчас будут бить Христа по лицу, оплевывать, будут на него клеветать, в котором его засудят благодаря лжесвидетелям и против самого закона еврейского, вопреки всему, всякой правде. Иоанн, как друг этого дома, входит во двор, и благодаря ему пускают в этот двор и Петра. И тут 3 раза Петр отрекается от Спасителя. Когда одна из служанок, прислушиваясь к его говору, говорит: «А ты тоже из Галилеи, значит, ты тоже из его учеников», Петр отрекается: «Не знаю я этого человека». Неужели такого с нами не случалось в той или другой мере? Неужели нам не случалось как бы скрыться в толпе и не стать рядом с человеком, которого унижают, оскорбляют? Я не говорю о страшных событиях, а о самой обычной человеческой клевете, о самой плоской, подлой сплетне. Я «Нет, не знаю. Да, мы знакомы, но он мне не друг. Мы знакомы, и все». Петр, вышедший со двора, встретил взгляд Христа и заплакал. Если бы нам было дано в моменты такой подлой трусости обернуться и посмотреть в глаза человеку, от которого мы отреклись, может быть, мы бы тоже заплакали. Но мы закрываем глаза, отворачиваемся, только бы не встретить этого взора. Поэтому и покаяние в нас не рождается. Но не только ученики, действующие лица этих событий, еще и народ, первосвященники, Пилат, Ирод, царь, римские воины. Народ, тот самый, который приветствовал его в день входа в Иерусалим, «Осанна, красуйся, благословен гряды во имя Господне царь Израилев». Он их обманул. Только смерть может отомстить за их разочарование. «Распни!» Первосвященники, фарисеи видят в нем и врага своей веры, и политическую опасность. Из-за него римляне могут поработить всю страну, не только ее оккупировать, но всецело присвоить. Этому нельзя дать случиться. Лучше одному человеку умереть, чем всему народу погибнуть. Так и мы рассуждаем часто. Лучше, чтобы одному человеку был позор, чтобы он все потерял, лишь бы только другие были безопасны. Ирод и Пилат, у них была власть спасти Христа. Один был циником, ему все равно было, жив или нет невинный человек, а другой боялся за свою карьеру, за свою судьбу. Стоит ли потерять все, что таким трудом нажито, для того, чтобы спасти какого-то человека? Если ты отпустишь Иисуса, который себя называет царем Израиля, ты не друг кесаря. О нет, на это он не пойдет. Но и с нами бывает подобное. И с нами бывает, что мы боимся потерять то, что наше, ради спасения другого человека. И еще. Христа берут в притор. Грубые воины, привыкшие к страданию других людей, привыкшие также и к своему страданию, они хотят позабавиться, закрывают глаза Спасителя, завязывают ему глаза, ударяют в лицо, спрашивают: «Кто тебя ударил?» Не так ли бывает с нами? Когда мы хотим сделать что-то недостойное, разве, образно говоря, мы не стараемся завязать глаза Христу? Вернее, в нашем случае мы закрываем свои глаза, чтобы не видеть, что Христос тут, что Христос все видит, все слышит, и что каждым подлым, лживым, недостойным словом или поступком мы даем пощечину Ему, ударяем Его в лицо, насмехаемся над Ним, готовя Его к худшему, к распятию, потому что может так случиться, что Он нам слишком уж будет мешать, и тогда мы Его сбудим. Распнем, не телесно, не физически, но внутри себя. А затем шествие со крестом и дивное, поистине дивное событие. Одному человеку дано понести вместе с ним крест, телесно, физически понести деревянный крест, но чем-то помочь Христу. Крест — это тяжесть, крест — это орудие смерти, которое человек на себе несет. В нашем случае крест складывается из противоречий нашей воли, Божией воли. Наперекор кладется перекладина нашей воли. И вот случается нам или нет, когда человек раздавлен этим противоречием, подставить свое плечо. Поддержать главную перекладину воли Божией, чтобы человеку легче было волю Божию понести на плечах. И плачут по дороге женщины иерусалимские, и Христос на своем пути к смерти останавливается и жалеет их, а дальше распятие. Воины пригвождают его ко кресту. Им все равно, кто умирает. Их дело пробить руки и ноги преступнику и поставить крест. А дальше скучное ожидание. Неужели так долго умирать ему? Играют, разговаривают. Это очень трагично. Но разве не бывает так же жутко, ужасно, когда в одной комнате, в той же квартире умирает человек, а родные, друзья сидят в кухне или другой комнате, пьют чай, разговаривают, шутят. Нельзя же все время быть такими напряженными. А человек умирает в одиночестве. Или кто-нибудь там сидит, да, но другие в это время дают себе немножко подышать, дают отдых какой-то. Нельзя же с человеком все время умирать. Умирать — его дело, а мы минутами поддержим, а пока, ну, силы собрать. Мы же живы. Разве это не так? И вот крест стоит. Направо, налево два разбойника. Один, видя, что и праведного убивают, отрицает человеческий суд, человеческое право судить даже и разбойника. Другой, видя, что и праведник погибает от человеческой неправды, принимает свою смерть как должное. Если праведник страдает, то, конечно, беззаконник должен пострадать. Один из покоя вырывается даже в последнюю минуту, другой находит путь во внутренний и вечный покой. Как мы сами относимся к этому? Как мы относимся к тому, что с нами бывает порой мучительное, горькое, страшное? Не говорим ли мы Богу, что это несправедливо, что этого не должно бы быть? Понимаем ли мы, что если это с Ним было, то нам нечего говорить о себе? В середине этого ужаса одна точка безмолвия — Христос. И два человека — Божия Матерь и Иоанн. Божия Матерь, которая его родила, которая его принесла в храм в день Сретения в жертву, и которая теперь видит, что Бог эту жертву принял, и что Христос умирает в выкуп за Израиль и за Египет, то есть и за все язычество, за праведность и неправедность, за все, за всех. И Иоанн, любовь которого сильнее страха, крепче веры, не нуждается в надежде, которой просто любовь, соединяющая его со Христом неразрывно. А вокруг пестрая толпа. Враги, которые радуются и смеются над ним, и та толпа, которая там собралась. Одни мечтают о том, чтобы Христос сошел со креста, и тогда они смогут ему поверить. Тогда они будут знать, что его учение действительно победит, что можно безопасно быть Христовыми. А другие мечтают, чтобы Христос не сошел со креста, потому что если он не сойдет, то можно успокоиться. Встревоженная его учением, его словом душа может спокойно вернуться к земле, приземлиться. Его страшное благовестие о любви без границ, о любви, подобной Божией любви, нереально. И земля победила небо. Земля крепкая, солидная, а небо хрупкое, сплошная мечта, как облака. И все ждут смерти Христовой. Где стоим мы? В этой толпе. В той толпе, которая встречает Христа при входе его в Иерусалим, в той толпе, которая за ним движется в Гефсиманский сад, во двор архиереев, во дворец Ирода, в судилище Пилата и, наконец, на Голгофу. Где мы? Кто мы? Вот вопрос, который мы должны себе поставить в течение всего Великого Поста. Где я? Кто я? Вот передо мной разверзаются величественные, спасительные Божьи дела. Где же я? Относятся ли они ко мне? Или я остаюсь чуждым тому, что происходит?